Зачем нам охранники? Разве сейф не знает, что здесь уже есть полицейский? — пошутил Матеос. Инспектор обратил внимание, что Мараньон захватил из библиотеки книгу «Архитектура счастья», которую он листал в ожидании хозяина. Мараньон открыл книгу примерно на середине, и Матеос увидел, что на странице шариковой ручкой записан ряд цифр. «Должен признаться, что без подсказки мне не открыть свой собственный сейф. Что если Томас, как и я, не мог запомнить 8 цифр, как вы думаете?» После того, как на пульте были набраны нужные цифры, сейф перестал свистеть, и когда дверца засветилась зеленым светом, замок с щелчком открылся. «Прислушайтесь к моему совету, инспектор. Разыщите сейф Томаса и откройте его с помощью ваших 8 цифр». «Обязательно так и сделаю, сеньор Мараньон. А что вы там говорили о мировом господстве?» «Просто иронизировал над пресловутым жидомасонским заговором. Знаете, инспектор, масоны... А нам с вами нет смысла притворяться, что вы не знаете о моей принадлежности к братству. Бывают злодеями только в кино. Вот и вы, похоже, почему-то уверены, что Томасу перерезали горло моей гильотиной». «Я этого не говорил, но я был бы плохим полицейским, если бы не спросил о ней». «Любой сейчас может сконструировать гильотину, инспектор. Вы этого не знали? Чертежи есть даже в интернете. Ясно, что речь идет лишь о моделях, но достаточно втрое увеличить размеры, чтобы получить такую же гильотину, как те, на которых только за время Французской революции были казнены примерно 40 тысяч человек. Я говорю только потому, что, как вам, наверное, известно, во Франции гильотина использовалась вплоть до распоряжения президента Жескара Дестена, а запретил ее Франсуа Миттеран. Наверное, еще один масон. Не сомневайтесь. Мы ее изобрели, мы ее и упразднили. Вплоть до взятия Бастилии применялись 2 основных способа казни. Аристократам отсекали голову топором или мечом, а простолюдинов вешали. Оба способа одинаково жестоки. Вам известно, скажем, что Мария Стюарт, Ванесса Редгрейв, если вы увлекаетесь кинематографом, умерла лишь после 3-го удара топором. После 2 первых она оставалась в сознании. Первый удар пришелся ниже головы, второй рассек подключичную артерию, из которой во все стороны брызнула кровь. Последний удар отсек голову от тела. Если не считать нескольких хрящей, которые палачу пришлось отделить, пользуясь топором как пилой, братство, которому принадлежал доктор Гильотен... Мы закончили бы раньше, если бы вы перечислили тех, кто не принадлежит к масонам, сеньор Мараньон, — пошутил инспектор. Вы мне не верите. Посмотрите документы, и вы увидите, что я не лгу. Гильотен вступил в братство очень молодым. Он с детства был захвачен идеей сделать смертную казнь более гуманной, вероятно, потому что сам родился недоношенным, так как его мать присутствовала при истязаниях приговоренного к смерти. Считается, что раньше людей низкого происхождения вешали, но иногда судьи назначали другой способ казни. Скажем, приговоренного могли сварить заживо, утопить, сжечь или распять. Добрый доктор восстал против мучительных способов казни. Кроме того, он стремился к равноправию. Всех смертников, от короля до нищего, следовало казнить с помощью гильотины. «Всякому, приговоренному к смерти отсекается голова», — постановили революционеры и внесли эту известную фразу в Уголовный кодекс, где она сохранялась вплоть до отмены смертной казни в 1981 году. Можно задать вам личный вопрос? Если вы провозглашаете себя масоном и уже поэтому выступаете против смертной казни, зачем вы коллекционируете эти устройства?»